Глава 7. Готово. Джентри захлопнул приемный лючок пневмопочты и дернул за рычаг, отправляя металлический цилиндр с письмом по заданному адресу. Вустер прочтет мое послание быстрее, чем мы соберемся в путь. Очень любопытно, мистер Джентри, вы не находите? Гордон Крейг не спеша вдевал руки в рукава пальто. Злосчастный чемодан с таинственным детищем его изобретательного мозга стоял у ног. Намотав вокруг шеи шарф и нахлобучив шляпу, ученый с хитрецой посмотрел на инспектора из-под полей. «Вы удивлены?» Джентри, уже давно одетый и готовый, кисло поморщился и устало сказал. «Бог мой, Крейг, неужели вы с самого утра задались целью изводить меня? Умоляю, сэр, потерпите еще немного. Скоро наши пути окончательно разойдутся». Тщательно проверив, как сидит под плащом двойная заплечная кобура, не давит ли подмышками, не стесняет движения, Джейсон удовлетворенно кивнул собственным ощущением. «Все отлично. Он сможет в считанные мгновения выхватить револьверы». В это утро, грозящее им обоим крупными неприятностями, Джентри вооружился старым испытанным Дугрейм Льюисом и свежекупленной новинкой от мастера Монтгомери, поражающей объемом боезарядов гидрой. Заодно и пройдет все испытания в самых жестких условиях. В самой пристрелке необходимости не было. У Фила все оружие работало как лучшие веронские часы. Правда, Джентри продолжал наивно надеяться, что до стрельбы дело не дойдет. Впрочем, мечтать о последнем было уж совсем глупо. Стрельбы не избежать. И что там, кстати, городит, Крейг? Любопытно и странно? Что? «Простите, кажется, я задумался», — пробурчал полицейский. «Что вы сказали?» «Я всего лишь заметил, что для человека, охаивающего научно-технический прогресс, вы довольно универсальны и коммуникабельны». Гордон пошевелил обтянутыми тонкой замшей перчаток длинными гибкими пальцами. «Вы без всяких предубеждений пользуетесь пневмопочтой, телефонным аппаратом, отдаете предпочтение электрическому освещению, покупаете только новейшие, сделанные на заказ револьверы. Я что-то не видел, чтобы вы вооружались старинными мушкетами или самострелами». Джентри смерил своего подопечного смешливым взглядом. «Мистер Крейг, я не ретроград и не состою в партии консерваторов. Собственно, я ни в какой из партий не состою. Да, я не особо жалую все ваши изобретения и технические новинки, поскольку уверен, что рано или поздно полет научной мысли приведет человечество к таким заоблачным далям, что и Земли не разглядеть. Но с таких высот падать вниз будет очень больно. И я сомневаюсь, что человек по своей природе, изобретая все новые штуки, будет преследовать исключительно благие цели. Но в данном случае, когда речь идет о моей скромной персоне, скажу, что с моей стороны было бы крайней тупостью отвергать несомненную пользу некоторых изобретений». Крейг с любопытством смотрел на него. «О, наконец-то я слышу здравые рассуждения. Например, от каких изобретений последних лет вы видите пользу? Вдруг к некоторым из них приложил руку ваш покорный слуга?» «Право, мне очень интересно услышать, Джентри!» Достав из жилетного кармана часы-луковицу, Джентри откинул крышку, сверился с неумолчно тикающими огромными часами с кукушкой, украшающей глухую стену холла, и, звеня цепочкой, бережно спрятал хронометр обратно. Он дорожил этими часами. Корпус из серебра. Такая же цепочка, сверхнадежный заводной механизм, ударопрочное стекло. Часы подарил ему отец на совершеннолетие. Через полгода отца убили в перестрелке в районе Пирсов. А еще через 3 месяца Джейсон поступил в полицейскую академию, курируемую Империал Ярдом. «Например?» «Например, в этом вашем иллюзиографе наверняка нет ничего дурного. Мне так кажется. Чем могут навредить движущиеся картинки? Ведь они даже молчат и не способны разговаривать, а значит, не навешают лапши на уши. Бог мой, Джентри, какая лапша? Это искусство. Искусство с большой буквы. Прорыв не столько в технологиях, сколько в развитии творческой мысли. Это просто огромный шаг вперед. Это закономерное развитие театра. И смею напомнить, что вы даже отыскали в иллюзиографе несомненные плюсы». «Да», — не стал спорить Джейсон, — «определенная польза от этих оживших картинок может быть». «А когда иллюзия научится разговаривать...» «Упс!» Джентри чуть насмешливо посмотрел на сконфуженно прижавшего к рту ладони ученого. «Секретная информация? Ну, я... У меня есть кое-какие наработки», — завилял Крейг, избегая смотреть на старшего инспектора. «Пока я еще не готов обсуждать это с кем бы то ни было. Все еще на стадии первоначальных набросок». Джентри взмахом руки прекратил словоизлияние Крейга и сказал: «Довольно, мистер Крейг. Если вы не возражаете, продолжим нашу познавательную беседу в несколько иной обстановке. Прошу». Заткнувшись и подхватив чемодан, Гордон безропотно последовал за ним, признавая над собой полную власть старшего инспектора по расследованию убийств. Снаружи их ждало хмурое прохладное утро. Небо, нашпигованное пухлыми темно-синими тучами. Легкий, но кусающийся ветерок, стремительно рассеивающийся туман, норовящий скрыться в подземных коммуникациях, просачиваясь сквозь сливные решетки. Было сыро и крайне неуютно. Крейг тут же поднял воротник пальто и поправил монокль. «С каждым днем погода все хуже и хуже. Не замечаете? А что вы хотели? На носу сезон дождей, а там ближе к Новому году, глядишь, и снег начнет идти. Приезжайте к нам через месяц, и нынешняя погода покажется вам исключительно курортной. Столица!» На подъездной площадке, неподалеку от парадного входа, их уже ждали. Одетый в скрипучую кожу, галифе, хромовые сапоги с накладными усами и фуражкой на голове, Бёрк мастерски изображал битого жизнью шофера. Он стоял подле припаркованного у особняка миссис Монро большого, черного как смоль, парамобиля. При виде появившихся на улице Джентри и Крейга он лениво отлепил спину от дверцы машины и с достоинством подкрутил усы. «Птичка готова к полету, сэр», — усмехнулся Бёрк. «Все как заказывали. Ты не переигрываешь с маскарадом», — смерил критическим взором подчиненного Джентри. «Ты вылитый шофер, все верно. Можно было обойтись и без этих уловок. Не тот случай, но все равно молодец», — смягчился Джентри, рассматривая молчавший парамобиль. Тот был похож на приземистый люксовый дилижанс с вытянутым носом, четырехместной кабиной с откидным верхом, широкими подножками и массивными ребристыми шинами. Мобиль сверкал хромированными колпаками и спицами колес, плавными обводами и круглыми фарами, установленными на краях изогнутого бампера и по бокам лобового стекла. «Впечатляет! Плохо разбираюсь в технике, и поэтому не могу не уточнить. Эта машина действительно так быстра, как о ней говорят?» Бёрк обиженно фыркнул, словно принимая сомнения инспектора на свой личный счет. «Сэр, да это самая быстрая колымага, что нам удалось отыскать. Комиссару даже пришлось нажать на кое-какие скрытые рычаги, чтобы нам выдали этого монстра». В диалог полицейских вмешался Крейг, снисходительно сказав: «Мистер Джентри, со всей уверенностью могу вам сообщить, что, учитывая далеко не резиновый бюджет двора, это наилучшая машина из всех возможных, что вы только можете себе позволить. Вам на такую и за 10 лет не заработать. Это же парамобиль братьев Джобсов. Самые перспективные новаторы в автомобилестроении. Модель Триган далеко не новая, но зато проверенная и надежная. Она стоит того. Позвольте в двух словах поясню вам, в чем принципиальные различия моделей Джобсов от традиционных машин». «Полезайте внутрь, Крейг», — прорычал Джентри. «Все эти замечательные подробности обсудим по дороге». «Вы неисправимый грубиян, Джентри», — уныло сказал Гордон, берясь за дверную ручку. Бёрк, важно подкручивая кончики усов, уселся за руль, а инспектор и ученый заняли позади него пассажирские места. Внутри, в защищенном от уличной сырости салоне, было относительно тепло. По крайней мере, Крейг перестал ежиться и втягивать голову в плечи. Он устроился поудобнее, засунул чемодан под ноги и выжидающе уставился на Джейсона. «Бёрк, ты не прогрел котел!» — старательно игнорируя Крейга, пробурчал Джентри. «Потеряем минут 10, как пить дать?» «Ни в коем случае, инспектор!» — почти пропел Бёрк, выполняя кое-какие манипуляции над приборной доской. «Все дело в том, что я не лукавил, когда говорил, что машина полностью готова». Джентри ушам своим не поверил, услышав спустя какую-то минуту урчание ожившего двигателя. Бёрк дернул за ручку сбросного клапана. Избыточный пар с пронзительным шипением вырвался в утренний воздух, а полицейский повернулся к пассажирам и самодовольно усмехнулся. «Каково, а? Здесь установлена система электрического зажигания. Достаточно лишь нажать кнопку, а на нашем запасе воды мы можем доехать хоть до границы с Варшуном». Не успел Джентри ответить, как Бёрг, что-то хрюкнув под нос, тронул машину с места. Паромобиль, принужденно пыхтя, резво набрал ход и выкатил с площадки на двустороннюю дорогу. Постепенно наращивая скорость, машина, выпущенная из лука стрелой, помчалась по брусчатке. Джейсон невольно вжался в кресло, с изумлением наблюдая, как вырастающие по обе стороны дороги дома и деревья, прямо-таки смазываясь в неясных очертаниях, остаются позади. Он ослабил воротничок сорочки и покосился на скалящегося в покровительственной улыбке Крейга. «Признайтесь, вы впечатлены, джентри? Я же вам говорил, что торжество науки изменит мир еще при нашей с вами жизни. Эта модель способна разогнаться свыше 100 миль в час, представляете? На ней установлен усовершенствованный парогенератор и новейшая система форсуночного впрыска». Джентри ошарашенно слушал мини-лекцию ученого. Признаться, ему еще никогда не доводилось передвигаться по земле с такой невероятной скоростью. Да, паровозы могли двигаться и быстрее, но внутри комфортабельного, уютного вагона-купе подобная скорость ощущается совсем по-другому. В небольшом же салоне пары автомобиля Джентри чувствовал себя заключенный в оболочку мчащегося снаряда взрывчаткой. Осталось надеяться, что уверенно крутивший баранку Бёрг знает, что делает. «Ваш друг прав, сэр», — словно подслушав сумбурные мысли Джейсона, отозвался Бёрг. «Машинка просто дьявольски хороша и дорога, так что давайте все вместе постараемся вернуть ее в целости и сохранности. Мне не хочется всю оставшуюся жизнь до пенсии работать бесплатно». «Черт, какие умники меня окружают! Поневоле начинаешь себя чувствовать неотесанной дубиной», — поерзав на кожаном сиденье, сказал Джентри, стараясь лишний раз не смотреть в окошко. «Сдается мне, сэр, вы даже водить не умеете», — вонзил очередную шпильку Крейг. «Неужели с вашим-то положением и связями в Империал Ярде такая большая проблема выучиться и получить права?» Старший инспектор снял шляпу, стряхнул с полей несуществующие пылинки и с достоинством ответил. «Мистер Крейг, читайте по губам. Мне не нужны водительские права. Я не умею водить паромобили и не собираюсь этого делать. Мне эта дьявольская машинерия совершенно неинтересна и не нужна». «Точно, шефу хватает и своих забот», — тут же отозвался Бёрг. «На кой ему еще пачкаться в мазуте, когда для таких целей есть, например, я?» «Бёрг, заткнись!» «Понял, шеф?» Тихо посмеиваясь под нос, Крейг отвернулся к окну и посмотрел на пролетающие за стеклом живописные пейзажи центральных районов столицы. Дома становились все выше и строже. Современный архитектурный стиль начинал доминировать над архаичным. Появлялось все больше дорогих магазинов, нарядных вывесок, солидных мастерских, огромных крытых павильонов, рядов тщательно постриженных декоративных деревьев и расставленных вдоль тротуаров, словно часовые, фонарных столбов. В нависшие над улицей тучи устремлялись закопченные каминные и печные трубы. То тут, то там небо пронзали трубы котельных и множество молниеотводов самых разных конфигураций. Ряды одинаково унылых доходных домов, грязных подъездов, дешевых прачечных и ловчонок остались позади. Они выбрались из весьма неплохого района, где проживал Джентри, миновали невидимое кольцо охраны, пронеслись через несколько бедных кварталов и, наконец, выбрались в один из фешенебельных городских районов, где без боязни можно было гулять и днем, и ночью, не опасаясь, что тебя окатят из помойного ведра или пырнут ножом в подворотне ради понравившихся сапог. Они неслись по расширившейся дороге, обгоняя более тихоходные паромобили, неторопливо пыхтящие амнибусы и безнадежно отстающие конные экипажи. По тротуарам сновали сотни людей, по-осеннему одетых в плащи и пальто. Изредка мелькали дорогие меха и шубы, старенькие потертые куртки неугомонных разносчиков газет и пирожков. Над толпами кажущихся одинаковыми серых безликих людей, прячущихся от ветра и холода под одинаковыми одеждами, вздымалась волна шляп, цилиндров, зонтов. Развивались шарфы и вуали. И над всем этим бурлящим человеческим муравейником неслись звуки рокочущих двигателей, стучащих по камням колес, ржание лошадей, свистков, несмолкающего гомона. В столь плотном движении Бёрг заметно поубавил скорость. к вящей радости Джентри, у которого не на шутку начала кружиться голова, а к горлу стал подходить недавно съеденный сытный завтрак, приготовленный миссис Монро. «Вам обязательно следует попробовать», — внезапно сказал Крейг. Он не мог долго сидеть в полном молчании. «В вождении нет ничего сложного. Уж поверьте, я даже могу вас научить». «Есть хоть что-нибудь, что вы не умеете?» Наклонясь к ученому, тихо спросил Джентри, красноречиво кивая подбородком на беспечно насвистывающего известную песенку Бёрка. «Ради бога, Крейг, не сболтните лишнего. Никто, кроме Вустера, не знает, кто вы и какое у нас задание». «У нас? Не цепляйтесь к словам. Бёрк должен доставить нас к вокзалу, и на этом его миссия закончится. А перед этим основательно поплутает по городу», — догадался Крейг. «Невидимка не в состоянии одновременно контролировать все городские вокзалы и порты, и он не может знать, на чем именно мы отправимся далее в Блумбери. Если нападение и будет, то только по дороге». Джентри мрачно кивнул. «Он же не идиот и прекрасно все понимает. Перехватить нас до прибытия на один из вокзалов – его единственный шанс. Вы верно подметили, он не сможет разорваться на несколько частей». «Так значит...»